Глава 18. «Высокородный Риор!» Крик и настойчивый стук кулаком в дверь разбудил советника. Тиен вынырнул из сладкой неги. Он провел ладонью по лицу, стряхивая остатки недолгого сна, и улыбнулся, глядя, как с его груди приподнялась женская головка. И Рейн сонно похлопала глазами, умилив этим нехитрым действом. «Доброе утро», — чуть хрипловато произнесла Лейра. Она села, потерла глаза и через мгновение упала на подушку, послушная руке советника. Риор навалился сверху, он прижался к губам Рейн, вдруг понимая, что так и не насытился ею. Она это тоже поняла и хихикнула, уткнувшись лбом в плечо Денталя. «Что так рассмешило благородную Лейру?» — полюбопытствовал советник. «Вы забыли снять ножны, высокородный Риор?» — спросила женщина, глядя на него невинным взглядом. «Мне в бедро упирается что-то твердое». «О нет, прелесть моя!» — самодовольно усмехнулся Риор. «Это мой клинок, и я имею желание вновь пронзить вас». «Да уж». «За ночь вы меня так и не добили», — с иронией ответила Ирейн. «Пронзали, пронзали, а я все еще дышу полной грудью». Бровь Риора изломилась, и он вопросил надменно: «Насмехаемся? Издеваемся? Напрашиваемся?» «Все может быть», — кокетливо стрельнула хитрым взглядом Лейра. «Высокородный Риор! Помощи!» Денталь метнул в сторону двери свирепый взгляд. «Риор, советник!» — с отчаянием выкрикнул Власт и вновь бухнул кулаком в дверь. «Я сейчас вернусь», — пообещал Тиен, поднимаясь с ложа. «Узнаю, что ему от меня надо, и вернусь». Прозвучало это с явной угрозой в голосе, и Лейра хмыкнула. «Ради богов, Тиен, только не пронзай Власта, ему это может не понравиться». «Грубиянка», — фыркнул советник. Он натянул штаны, накинул рубаху и прошлепал босыми ногами до двери. «Что?» — недовольно спросил Денталь, глядя в лихорадочно блестевшие глаза смерда. Хмельной дух все еще шел от него, но пьяным Власт не выглядел. «Беда!» — выкрикнул крестьянин, и Тиен поморщился от резкого вопля. «Украли!» «Высокородный Риор, невестку мою украли! Прямо из дома утащили! Стину по голове дали!» «Живой?» — мгновенно мрачнее спросил советник. «Живой, хвала богам!» — гулко сглотнув, кивнул Власт. «Помяли немного, но очухался. Хотел к замку хозяина нашего бежать, за меч схватился, да мы удержали. Помогите, Риор, советник, иначе быть беде!» Смерть провел по лицу ладонью, но вдруг сжал кулак и ударил по стене. «Это что же, Риор, советник? Где же это видно, что по это делать-то? Ведь ему поиграться, а жизнь детям нашим загубит. Ведь и поженили их, а ему и это не помеха». «Точно Оссен забрал», — уточнил Денталь. «Он». Власт вновь ударил кулаком в стену. «Его люди были, Стина по имени назвали, когда насмехались. Да и признал он их, мы же все тут остались, а голубки одни в доме были, так эти твари Архоновы в окно влезли. Сын мой жену защитить хотел, а они его бить стали». Надрыв в голосе Власта подсказал, что крестьянин на пределе. «Пока одни Стина били, другие Нейту схватили, рот заткнули и утащили. А потом сыночку моему по голове дали, он и упал. Утром матушка невестки их проведать пошла. Еду, что моя Ринта приготовила, понесла. А там...» «Тихо», — гаркнул советник, заметив влагу в глазах смерда. После заправил рубаху в штаны и коротко бросил: «Вызволю. Ступай, дай спокойно одеться». «Спасибо!» — воскликнул Власт, и слеза все-таки скатилась по его щеке. «Век богов за вас молить станем!» «Иди!» — махнул рукой Денталь и закрыл дверь. После обернулся и обнаружил Лейру Дорин уже на ногах и в сорочке, сорванной с нее ночью нетерпеливым любовником. Ирейн удрученно покачала головой, глядя на надорванную ткань. «От вас, Риор Денталь, сплошной урон», — проворчала женщина. «Добротную сорочку испортили». «Скряга», — фыркнул советник. «Я куплю тебе 100 сорочек из тончайшей ткани». «Лучше уж белье потеплей», — усмехнулась Лейра. «В тюрьме мне красоваться будет не перед кем». Риор поморщился. Ему не хотелось даже думать, что это путешествие может закончиться новым заключением в крепости. «Мы еще не в Борге, и приговор не оглашен», — ответил он. «Не будем спешить с выводами». «Да», — согласно кивнула женщина, решив не портить спором прошедшую ночь, и первая направилась к кувшину с водой. «Поможешь?» Советник подошел к ней, коснулся губами обнаженного плеча, затем поднял кувшин и милостиво позволил: «Совершайте ваше омовение, благородная Лейра». «Не мужчина, а сокровище», — улыбнулась Рейн, однако быстро стала серьезной и, прежде чем подставить ладони, спросила: «Как думаешь, мы не опоздали?» «Если нас еще не нашли, думаю, мы успеем добраться до Борга, прежде чем...» «Я про Нейту», — перебила его Лейра. «Бедная девочка, сколько страха она, должно быть, натерпелась. Была вечером такой счастливой». «Будем надеяться на лучшее», — ответил советник. «Да», — кивнула Ирейн. «И поторопимся». Спустя четверть часа они были уже собраны. Тиен остановился уже у двери их комнатушки, обернулся к Лейре и, обняв ее лицо ладонями, прижался к губам быстрым поцелуем. «Я тебя не потеряю», — произнес он, глядя ей в глаза. «Слышишь? Наизнанку вывернусь, но не потеряю». «Почему?» — спросила она, отвечая удивленным взглядом чистых голубых глаз. «Потому что ты моя», — ответил Риор, и, отпустив ошеломленную женщину, первым вышел из комнатушки и зашагал по лестнице, однако внизу вновь обернулся и указал на Ринту, утиравшую слезы. «Останься здесь», — велел Денталь. «Я вернусь за тобой, как только закончу с Оссеном. Ты найдешь правильные слова». Ирейн покладисто кивнула, но шепнула: «Будь осторожен». Тиен улыбнулся, ласково провел ладонью по ее щеке и вышел из дома. Следом за ним устремились Власт и Стин с перевязанной головой, но советник остановил их. «Если я напрямую потребую вернуть мне девушку, скорее всего, ее спрячут, и я не смогу вам помочь. Я возьму с собой только моих людей». «Но...» — возмущенно начал молодой муж, однако в нос ему уперся кулачище отца, и Стин, тихо выругавшись, вернулся в дом. «Пусть боги будут с вами», — склонился Власт. «Они со мной», — Риор похлопал Смерда по плечу. «Теперь я это знаю точно». После вышел со двора, где его уже ожидали ратники на оседланных лошадях. Услышав о случившемся, они успели подготовиться, понимая, что хозяин не останется глух к мольбам смердов, раз уж отправился сюда, несмотря на неотложность собственного дела. Денталь одобрительно хмыкнул. Он поправил перевязь с мечом и уже схватился за лук у седла, когда ему в голову пришла мысль, что сюда может прийти погоня, пока он будет заниматься чужой бедой. Никто не сможет защитить беглянку, если ее выдача потребует Риор, наделенный властью. И уж точно смерды не решатся противостоять стражам, которые должны сопровождать Диншамиса. «Архон», — тихо выругался советник и стремительно вернулся в дом. Там он взял за руку Ирейн и повел за собой. Женщина открыла рот, чтобы спросить, что происходит, но Денталь опередил ее, ответив: «Мне так будет спокойней». «Риор, советник!» Власт, испуганный происходящим, выскочил на улицу. Тиен обернулся к нему, на мгновение прищурился и спросил: «Есть верховая лошадь и седло поприличней? Лейра Дорин едет со мной». «Найдем», — кивнул Смерд. Лошадь и хорошее непотертое седло нашлись у отца Нейты, и Рейн с сомнением поглядела на вороную кобылку с белой звездочкой на лбу, затем поджала губы и решительно сунула ногу в стремя. Сильные руки советника подхватили женщину, и, пискнув от неожиданности, она взлетела в седло. «Уф!» «Вы справитесь, Лейра Дорин», — заверил ее Денталь. «Я постараюсь», — уклончиво пообещала Эйрейн, умевшая отлично ездить в карете, но плохо державшаяся в седле самостоятельно. Тиен забрался на своего жеребца, вновь посмотрел на сосредоточенную женщину и подмигнул. «Вы прекрасно смотритесь в седле, Лейра Дорин». «На земле я смотрюсь еще лучше», — проворчала она. «Вы везде смотритесь великолепно», — понизив голос, промурлыкал советник. Эйрейн вспыхнула, но на губах ее мелькнула улыбка удовольствия. Женщина наклонила голову, чтобы скрыть блеск в глазах. Тиен едва заметно хмыкнул и велел «Вперед!». Замок Оссен находился примерно в получасе езды от деревеньки, где провели прошедшие сутки беглецы. Он был невелик и стар. Трещины, примеченные советником, говорили о том, что Риордин Оссен был не слишком богат или же являлся нерадивым хозяином. Первое могло привести к излишней надменности хозяина замка, как и многих обедневших риоров, которым оставалось кичиться славными предками, если невозможно было похвастаться благосостоянием. Таких представителей высокородные знати Тиен Денталь видел немало и на их спесь внимания не обращал, тем более узнав о том, кто перед ними, риоры быстро теряли высокомерие и становились покладисты сверх всякой меры, надеясь подружиться с советником и через него получить хорошую должность, если и не в Борге, то на каком-нибудь доходном месте. Иногда пытались решить с помощью приближенного Лиари спор с соседом в свою пользу. Корысть в таком знакомстве присутствовала всегда. Один Оссене советник не знал ничего. Этот род не присылал своих отпрысков на обучение в Борг. Впрочем, это было честью и особой наградой за заслуги и доблесть рода. Отправить сына в замок Лиоров означало, что его будущее уже решено, и маленького Риора ожидает высокая должность. Не сразу, разумеется. Сначала юноши становились помощниками сановников, послов и смотрителей, и если молодой Риор не был глупцом и не разменивался на дурь, порицаемую законами и устоями, то вполне мог занять высокий пост и оказаться в круге лиц, облеченных доверием правителя. Из всего этого следовало, что род Оссен ничем не привлек внимания лиоров за все время своего существования ни на войне, ни в мирной жизни. Если уж местные риоры не стремились прославить свое имя, значит, их устраивало прозябание в неизвестности. Впрочем, амбиции узнать и имелись, это было данностью. Тиен ярко представил жалобы на несправедливость богов и лиоров, после снова посмотрел на трещины и усмехнулся. «Значит, нерадивый хозяин». Хотя надменности это не исключало. И злопамятности. Об этом говорили поборы с крестьян, из-за которых риор лишился облюбованной игрушки. «Хорош», — подвел итог своим умозаключением Денталь. «Просто чудо, как хорош». Четыре всадника остановились перед воротами. На груди высокородного риора красовался медальон, указывавший на его высокое положение. Однако на стражу блеск золотой побрякушки впечатления не произвел. Риор, стоявший под воротами, был в сопровождении всего двух воинов. На нем не было богатого плаща, отороченного мехом, и его лейра больше походила на смазливую крестьянку. «Что это за риор? Смех один, а не высокородный». Денталь усмехнулся, явственно представляя ход размышлений стражников. Он кивнул одному из своих ратников. «Ну-ка покажи деревенщине, кого они не замечать изволят», — насмешливо произнес советник. «Да так, чтобы даже я сам испугался своего величия и умилился честью, какую оказываю этому замшелому замку своим появлением». «Сделаем!» — осклабился воин и выехал вперед. И Рейн, слушавшая их разговор, вздернула подбородок и окинула закрытые ворота высокомерным взглядом. Тиен подумал, что если бы он был воротами, то после такого взгляда непременно бы покрылся ржавчиной и осыпался под ноги величественной лиры. Ей было у кого учиться властному взору. Динталь хмыкнул, уловив знакомый холод в глазах Лейры Дорин, но вдруг поюжился и понял, что ему больше нравится настоящий взгляд Ирейн, чуть лукавый и теплый, когда на душе женщины становилось легче, и она ненадолго забывала о скором будущем и встрече с правящей кузиной. «Эй!» — заорал ратник, подъехавший к воротам. «Заснули невежды? Или вы, черви из отхожей ямы, не видите, кто стоит у ваших ворот?» «Нам без разницы!» — крикнул в ответ стражник. «Убирайтесь, покуда целы! Риор Диноссен гостей не ждет!» «У тебя, Боров, глаза жиром затянуло? Ты самому советнику нашей госпожи отказывать смеешь? Или в этой чащобе не знают, как выглядит знак Лиари? Открывай, пес!» «Прямо-таки советник!» Менее уверенно не поверили с надворной башни. «Мне вообще не страшно», — заметил Динталь, — «и плакать от умиления не хочется». Второй воин Риора, услышавший замечание хозяина, не ожидая указания, выехал вперед и разразился грязной, площадной бранью, обещая нерадивым подданным госпожи Элиборга кары, самой безобидной из которых было согнуть пополам и вытянуть поганые кишки через то место, где у стражей находится разум. Впрочем, это было не только самым добрым обещанием, но и самым вежливым. И если с ворот поначалу пытались отвечать, то спустя пару минут влезать во вдохновенную речь ратника уже не осмеливались. «Вот теперь я сам себя боюсь», — ошеломленный огненной речью своего воина пробормотал Динталь и передернул плечами. «Бррр. Лишь бы ночью все это не приснилось». Лейра Дорин, сидевшая на своей лошади надменным идолом, спустя многозначительное и яркое вступление в угрозах ратника, растеряла весь опломб. Рот ее приоткрылся, глаза распахнулись в изумлении, и нежная белизна ее кожи сменилась ярким багрянцем. И Рейн, бросив поводья, ненадолго закрыла уши ладонями, но любопытство оказалось сильней, и она вновь прислушалась. «Неужто так можно сделать с обычным человеком?» — в удивлении спросила она, внимая красочному описанию изуверств, которым непременно подвергнут отупевших стражей, если они не осознают всей важности настоящего момента. «Не уверен», — с сомнением ответил Тиен. «Хотя, если озадачиться...» «Не надо!» — гулко сглотнула Ирейн. «Уж больно страшно». «Но впечатляет», — сверкнул улыбкой советник. После указал кивком на ратника. «Какое богатое воображение, какое красноречие! Выдам-ка я ему, пожалуй, пару лишних монет. Даже гордость взяла». «Ох», — вздохнула Лейра, — «меня уже подташнивает». «Да, пора унять этот ураган», — согласно кивнул Динталь и поравнялся со своими воинами. Он поднял руку, приказывая ратнику замолчать, и гаркнул: «Открыть ворота, сволота!» Несколько томительных мгновений над замком и перед ним царила мертвая тишина, а потом послышался скрип, и ворота открылись. Советник криво усмехнулся и бросил одобрительный взгляд на ратника с богатым воображением. Тот скромно потупился. «Если бы я знал, что при Лейре Дорин можно браниться, я бы и не такое сказал», — проворчал первый воин. «Ты слаб на язык», — покровительственно произнес второй. «Зато на руку крепок», — прищурился первый и сжал кулак. «Молчать», — приказал Динталь, и, дождавшись Ирейн, направил коня в замок. Вскоре он, стоя во дворе Оссена, оглядывал суровым взглядом лица стражников. «Где ваш Риор?» — с ноткой раздражения вопросил советник. «Отчего он не спешит навстречу? Или вашего хозяина, как и вас, воспитывали свиньи?» Ответом ему стала тишина. Похоже, хозяина не спешили беспокоить важным сообщением о появлении высокого гостя. Привыкли, что выше их Риора только боги, и, наверное, его бы ни за что не впустили, несмотря на красноречие и дар убеждения воина Динталя, но путников было всего четверо, включая женщину. К тому же любопытство и опаска допустить промашку сыграли свое дело, и стражники все-таки открыли ворота, полагая, что сумеют спровадить чужого Риора, как только поймут, что он самозванец. Однако медальон его рассматривали с особым интересом. И чем больше глядели на оскаленную голову Варлаха, тем больше верили в то, что в их захолустье занесло боржского вельможу. «Доброго дня, Риор Динталь!» Советник обернулся на голос и увидел стража с изувеченным лицом и обрубком на месте правой кисти. «Где получил увечье?» — вместо ответного приветствия спросил Тиен. «Равнина Фаргира, высокородный», — произнес страж. «Шел за вами, Риор Советник, еще в самой первой схватке. Из сечи вытащил Риор Динвар. Я рядом с ним бился». «Славная была сеча». Динталь приблизился к стражу, сжал его плечо и не сильно встряхнул. «Ты прав», — ответил советник, — «отчаянная и славная». «Как звать?» «Хальк, высокородный Риор», — склонил голову страж. «Как тебя занесло в эту трясину?» «А куда ж мне, калеке, податься? Да и здешний я. Служил роду Оссен до того, как ушел в Тангорский лес». «Вернулся, взяли обратно. Правда, теперь я не в дружине, хоть вроде по одежке и стражник, но по бегушках у хозяина. Только я времени зря не терял, левой рукой рубиться могу». «Твой хозяин был в той сече?» «Нет. Риор Диноссен и его люди не покидали замка. Я один ушел». Советник усмехнулся и покачал головой. Отчего-то он этому не удивился. Похоже, жизнь текла за стенами замка Оссен, не просачиваясь даже в трещины на его стенах. Местного Риора устраивало его существование, а с каким господином — уже не важно, хотя с его ленью мог просто ожидать исхода, опасаясь ввязаться в свару. Динталь опять презрительно хмыкнул и отбросил мысли о Диноссене. «Поможешь мне, Хальк?» — спросил Тиен, глядя в глаза смерду. «Помогу, коль по силам», — уклончиво ответил тот. Динталь едва заметно покривился, понимая, что повторяется история, произошедшая в Тангорской крепости. Смерть опасался последствий, если будет откровенен с советником. Риор уедет, а он останется со своим хозяином, и что будет дальше, предсказать сложно. Скорее всего, Оссен отомстит болтуну и вряд ли просто выгонит из замка. Но Динталю было что предложить Хальгу. «Стало быть, левой рукой владеешь?» — прищурившись, спросил Тиен. «Владею», — осторожно ответил смерть. «Ответишь честно на мои вопросы, и я заберу тебя к себе на службу в Борг». «О-о-о!» — протянул Хальг, и на его перекошенном лице появилась жутковатая улыбка. «Спрашивайте, Риор, советник». «И вправду, советник?» — послышался голос одного из стражей, но на него уже никто не обратил внимания. Высокородный, но незваный гость поманил за собой калеку. Ратники советника преградили путь тем, кто двинулся следом, и недвусмысленно положили ладони на рукояти своих мечей. Их было всего двое, но самоуверенность, написанная на лицах, отчего-то не позволяла усомниться в том, что они знают себе цену, и она выше цены любого из стражников в захолустном замке, из которых только один прошел через настоящую мясорубку. Потому связываться с двумя воинами не спешили. И Рейн последовала за советником и увечным смердом. Ее останавливать никому не пришло в голову, только один из стражей спросил громким шепотом: «Так она девка или Лейра?» «Закрой рот, пес», — рявкнул языкастый ратник Динталя. «Не тебе, Боров, разевать пасть на благородную Лейру, в чьих жилах течет кровь боргов». Здесь ничего не знали ни о предательстве Лейри Дорин, ни о ее заключении. О таком на каждом углу не кричали, дабы не позорить правящий род. А кто знал, тот хранил тайну под страхом смерти. Впрочем, у боргов были наследники по женской линии, а значит, кровь господ в них была. Пусть ее и осталось не больше пары капель, поэтому сомневаться в словах ратника никто не стал. Один раз он уже не обманул, и гость, выглядевший как бродячий риор-наемник, оказался настоящим советником, да еще и всем известным риором Денталем, бывшим адером и избранником, а также героем битвы на равнине Фаргира, она же Порубежная. «Я хочу знать о женщине, которую привезли сюда ночью», — перешел к сути дела советник. «Так вы и есть тот риор, который провел обряд», — догадался Хальк. А говорили, что бродяга. «Она здесь?» — оборвал его Денталь. «Здесь», — кивнул Смерть. «Оссен до нее добрался?» «Нет, риор-советник», — отрицательно покачал головой Хальк. «Хозяин уехал вчера после полудня и ждут его только завтра к вечеру. Подарочек такой вот решили сделать, покуда Нейта с мужем опять не сбежала. Больно уж запала она риору Деноссену». «Отлично», — удовлетворенно кивнул Тиен. «Теперь было понятно, почему хозяину не доложили о появлении важного гостя и почему решились открыть ворота, не спрашивая мнения Оссена. Его попросту не было в замке». «Кто доложил о возвращении девушки?» «Так голова же», — ответил Хальк. «Та еще тварь. Он Риору докладывает обо всем, что происходит в его деревне. Иногда и напраслину возводит, если на кого обиду затаил. Руками хозяина, стало быть, обидчиком платит». «Скот», — согласно кивнул Денталь. «Где Нейта?» «Сокрыли пока в темнице, чтоб не удумала ничего с собой сделать. Кормят, поят. Кровать притащили, но не выпускают до приезда хозяина. Дальше он сам с ней возиться будет». «Мрази!» — сплюнул советник, и Хальк потупился, ощущая свою причастность. И еще бывали похожие случаи. «Бывали», — кивнул Смерть, — «и отец его так развлекался. Девки визжат поначалу, потом кто от побрякушек до платьев, как у Лейр, размекает, кто с собой кончает. Мне так рассказывали», — поспешил добавить Хальк. «Всякое бывало. Молодой хозяин двух девок так притаскивал уже. Одна так и живет в замке. Вторую прогнал, когда присытился. Уж больно скандальная оказалась и наглая. А Нейта ему по сердцу. Долго он о ней не забывает». «Леари будет о чем спросить сего Риора», — мрачновато прервал его Денталь. «Непотребство она не потерпит. Приведи Нейту. Ее место при муже, а не на ложе сластолюбца». «Так не выпустит же». «Это уже моя забота. Приведи». «Тейн». Советник обернулся к менее красноречивому воину. «Сходи с ним. Действуй именем Леари». Тот поклонился и поспешил за Хальгом. Денталь обернулся к Рейн. Женщина хмурилась, и ее мысли были понятны Риору. Он взял ее за руку и заглянул в глаза. «Оссен больше не будет пользоваться чернью, как своей собственностью», — пообещал Тиен. «Госпожа не оставит его самоуправство без внимания». «Он не один такой», — ответила Ирейн, и вдруг ожесточенно воскликнула, сжав в кулак свободную руку. «Ненавижу мерзавцев, решивших, что смеют распоряжаться судьбой и жизнью тех, кто слабей и не имеет защиты!» Тиен вздохнул. Решить эту задачу он был бессилен, но остановить тех, о ком знал лично, мог. Он ободряюще улыбнулся Лейре и развернулся к стражам и прислуге, уже объявившейся у ворот. Любопытство и желание получить хоть какое-нибудь развлечение гнали людей во двор замка, где перед ними застыл сам советник Леари Элиборга, прославленный высокородный риор Денталь. «Я удивлен и раздосадован», — с гневом в голосе произнес Тиен. «Риор Деноссен и его люди совсем позабыли о чести и совести. Сегодня ночью вы украли женщину, едва успевшую стать женой. И для чего? Чтобы отправить ее на поругание в постель к хозяину?» «Так то ж честь для девки!» — — выкрикнул светловолосый парень. «Сам Риор!» Динталь стремительно обернулся к нему, оглядел внимательным взглядом и вкрадчиво спросил. «Женат?» «Нет еще, но невеста есть», — простодушно улыбнулся Смерть. «Летом свадьбу сыграем». «Любишь ее?» «Да», — скромно потупился парень. «Приведи ее ко мне», — прервал его советник. «Приведи ко мне свою невесту. Я хочу, чтобы она доставила мне наслаждение. Даже дам пару золотых в награду. Приведи. Я сорву ее девство, а потом верну назад, если не приглянется, конечно. Может, и с собой заберу. Я еще не знаю». «Приведи!» — заорал он, и губы Смерда задрожали. «Да как же! Помилуйте, высокородный Риор! Я же...» «Как смеешь ты отказываться от великой чести!» — гневно воскликнул советник. «Я не какой-то там захолустный Риор. Я советник Лиари. Веди! Я возьму ее прямо здесь, чтобы ты понял, чего стоит такая честь». После выдохнул и тряхнул волосами. «На поле брани честь, во славу Элиборга честь, верная служба госпоже — честь, воровать девок и насиловать их — грязь и бесчестье. И если же вы видите честь в насилии, то я желаю, чтобы ваши женщины познали то счастье, которому вы приговорили несчастную Нейту». Ирейн накрыла плечо Тиена ладонью, успокаивая. Он бросил на нее взгляд, после накрыл ее руку своей ладонью и улыбнулся, затем вновь посмотрел на стражу и челядь Оссена. Они стояли в хмуром молчании, возразить им было нечего. Светловолосый парень и вовсе исчез, пока Риор не вспомнил о нем и его невесте. Во двор вернулся Хальк, за ним шли ратник советника и Нейта. Женщина жалась к Тейну, ее лицо опухло от слез, бедняжка даже сейчас продолжала судорожно вздыхать и всхлипывать. Испуганный взгляд Нейта остановился на Динтале, она вырвалась из рук воина и бросилась к высокородному Риору. Тот улыбнулся в ответ и приобнял женщину за плечи. «Все хорошо, Нейта», — произнес Тиен. «Мы забираем тебя». «Стин, они его...» Лицо женщины вновь скривилось, но советник остановил ее резким «не реветь». Нейта вздрогнула от громкого возгласа и захлопала мокрыми ресницами. Динталь снова улыбнулся. «Он жив и ожидает тебя». «Правда?» — она распахнула глаза. «Правда», — ответила Ирейн, отвлекая женщину. «Идем». «Кто-то желает нам помешать?» — спросил советник. «Есть глупец, который хочет противостоять слуге Лиари и стать изменником». Пока челядь думала, Риор посмотрел на калеку. «Поедешь с одним из моих воинов». Хальк кивнул, а Тиен перевел взгляд на обитателей Оссена. «Так и есть желающие предать доверие госпожи». Кто-то истово мотнул головой, кто-то просто промолчал, но останавливать Динталя и его спутников никто не решился. Возможно, его речь все-таки была услышана, может, и просто не хотелось наживать себе неприятностей, но из ворот замка беглецы выехали беспрепятственно. И до деревни добрались спокойно, люди Диноссена не покинули замка. «Я забираю их с собой», — сказал власту советник. «В Борге они будут в большей безопасности. К тому же ратные умения Стина мне не помешает, а Нейта позаботится о Лейре Дорин». «Благослови вас, боги!» — воскликнул Смерть, но Риор прервал его жестом и продолжил. «Мы потеряли очень много времени. Долго ждать не буду. Не соберутся за полчаса. Уедем без них. Никаких телег и приданого, только лошадь и небольшая кладь». «Будет сделано», — кивнул власт и бросился в дом, чтобы сообщить всем о решении Риора. Тиен обернулся к Ирейн, обнял ее за плечи и прижался лбом к ее челу. «Послезавтра мы будем в Борге», — негромко сказал он. «А еще целых 2 дня», — улыбнулась Лейра. «Я чувствую себя богачом». «У нас будет намного больше времени», — прошептал Динталь. «Я не отступлюсь, обещаю. Мне хватит воли». Она отстранилась, ласково провела по его щеке кончиками пальцев, после, встав на цыпочки, коснулась губами подбородка и кивнула, не желая начинать спор. Ирейн не ждала перемен в своей судьбе и уж тем более не возлагала надежд на Тиена. Она бы и вовсе попросила его не влезать в это дело, но понимала, что только породит возражение. Слишком решительным казался Риор Динталь. «Ты не веришь?» «Тебе я верю даже больше, чем самой себе», — ответила Лейра. «Не отчаивайся, прошу тебя». Он обнял лицо Ирейн ладонями. «Я не отчаиваюсь», — сказала она искренне. «Я готова к любому приговору Лиари». «Мы не будем спорить», — ответил Тиен, чуть склонив голову к плечу. «Не будем», — с улыбкой ответила Лейра Дорин. Появление Стина и Нейты поставило точку в короткой беседе. Динталь оглядел небольшой узелок в руках молодой жены, от которого шел запах съестного, одобрительно кивнул и указал на лошадей. «В путь!» «В путь!» — эхом откликнулась Ирейн. «И пусть боги решат нашу судьбу!» «Боги на нашей стороне!» — улыбнулся ей советник. «Это уж точно!» — кивнул Власт. «Да будет так!» — ответила Лейра, и, подав руку Динталю, уже привычно оказалась с ним на его скакуне.